Страшная история. «Выходи, Горбатый!» — крикнул капитан Жеглов. «Я сказал, Горбатый!» Банда «Черная кошка» была поймана. Фильм кончился. В комнате вспыхнул свет. «Я бы смогла полюбить капитана Жеглова», — задумчиво сказала Яблочкина. Васечкин вздохнул. «Потому что его все боялись», — объяснила Яблочкина. «Подумаешь, если я захочу, меня тоже все будут бояться», — сказал Васечкин. «Тебя?» — ехидно усмехнулась Яблочкина и скрылась за дверью с надписью «Спальня для девочек». «А вот увидишь!» — крикнул ей вслед Васечкин. В лагере все спали. Большая круглая луна бесшумно плыла по небу. Васечкин тихо встал, надел на голову маску аквалангиста, на ноги натянул перчатки, руки сунул в ласты и, шевеля ими, прокрался к спящему Вове Сидорову. Луна спряталась за тучу. — Сидоров! — страшным шепотом позвал Васечкин. Сидоров открыл глаза и непонимающе уставился на Васечкина. — Не помешал? — басом спросил Васечкин. — Отстань, Васечкин! — вздохнул Сидоров и повернулся на другой бок. Васечкин поправил маску и пощекотал пятку Петрову. Тот дрыгнул ногой и поглубже залез под одеяло. — Петров, открой глаза! — зашептал ему на ухо Васечкин. Петров изогнулся и с головой нырнул под подушку, категорически отказываясь просыпаться. Васечкин безнадежно махнул ластой и подошел к кровати Горошка. — Горошка! — густым басом задышал ему в ухо Васечкин. — Немедленно встаньте, Горошка! Горошка открыл один глаз. «Встану, в лоб дам», — серьезно пообещал он. Васечкин вздохнул и вышел в коридор. Луна следом за ним обошла дом и теперь светила в большое коридорное окно. Васечкин крался по стене к спальне девочек. Вдруг он замер на месте от ужаса. Прямо на него из другого конца коридора смотрело какое-то жуткое страшилище. У монстра были омерзительные свинячьи морда, длинные щупальцы на ногах и лапы моржа вместо рук. Васечкин попятился, но не удержался и упал. Объятый страхом, он тотчас же вскочил и, сломя голову, бросился по коридору, загребая ластами воздух. Один такой грибок зацепил портьеру, которая с грохотом полетела с окна и накрыла обалдевшего Васечкина с головой. Двери обеих спален распахнулись. Мальчишки и девчонки посыпались в коридор, поднимая страшную суматоху. Никто ничего не понимал. Яблочкина, выбежав последней, стояла позади всех и зябко куталась в простыню. Упавшая портьера вдруг зашевелилась и позвала: «Яблочкина! А-а-а-а!» Закричала Яблочкина и, как испуганное привидение, бросилась вон из дома. Васечкин выбрался из-под портьеры и помчался за ней. Он кричал: «Стой! Стой!» Но не тут-то было. Яблочкина во всю мочь летела по темной аллее. Васечкин бросился ей наперерез. «Стой, Яблочкина!» — взмолился он, вырастая перед ней из-за кустов. Яблочкина оцепенела. Васечкин миролюбиво, успокаивающе поднял руки с ластами. Его лицо в лунном свете блестело, как один стеклянный глаз. Яблочкина задрожала. Закричала она и, что было сил, припустила вперед. Васечкин остался один и сразу же вспомнил про чудовище. Где оно? Вдруг послышался нарастающий топот. Вне себя от ужаса Васечкин прыгнул в кусты и, продравшись сквозь них, уткнулся в пьедестал без скульптуры. Решение пришло мгновенно. Васечкин вскарабкался на пьедестал и замер, притворяясь изваянием. От страха он зажмурился и открыл глаза, лишь когда топот промчался и стих. Васечкин облегченно перевел дух, глянул вниз и, едва не заорав, чуть было не свалился с пьедестала. Прямо на него укоризненно смотрело большое белое лицо поверженного наземь гипсового дискобола. Васечкину стало очень не по себе. Не решаясь спрыгнуть на землю, он беспомощно оглянулся. — Ты чего там делаешь, Васечкин? — заставил его вздрогнуть голос Маши Старцевой, которая с интересом рассматривала его снизу. — Ты зачем туда залез? Васечкин не ответил. — Тебе что, Васечкин, страшно? — догадалась Маша. Васечкин кивнул. — Мне тоже страшно, — призналась Маша. Все как с ума посходили, кричат, бегут. Я и тебя испугалась. Что это, думаю, за чудище стоит? — Правда? — спросил Васечкин. — Я и хотел всех напугать. — Зачем же людей пугать? — сказала Маша. — Это нехорошо. Себе же хуже будет. И протянула Васечкину руку. — Ну ладно, слезай, Васечкин, не бойся. Васечкин снял ласты и спрыгнул вниз. Держась за руки, они тихо пошли по темной аллее. А по лагерю то там, то тут еще долго слышались топоты, вопли носившихся друг за другом мальчишек и девчонок.